Ты где? Ну вот, вопросы по второму кругу хоть как-то, по своей сути, но начали меняться. Значит, мы вскоре сможем и договориться. Итак, отвечаю на твой первый вопрос. Я в тебе самом, и могу в любой момент захватить твое тело по свой контроль. Не сможешь, оно мое. Как это для тебя не прискорбно, но могу. И делал уже это не раз, иначе нас бы с тобой уже давно не было. Ага, значит ты тоже Эль Митолан и намного сильнее меня? Спорный вопрос и на него нет однозначного ответа. Скажем так, мне известны некоторые особые средства борьбы с драконами. Постой, так ты не нашего племени. Естественно, мучить тебя сомнениями не собираюсь, поэтому сразу напомню о твоем последнем бою на территории Энорми. Вас послали уничтожить замок с королями двух великих держав, и ты остался единственным, кто выжил после этого боя. Но я ничего не помню. Сознание твое посчитали умершим, хотя тело удалось спасти. Вот тогда и возникла идея подсадить мое сознание, и таким образом попасть в Вальтурские горы. Урод, тварь, вдруг взъярился дракон, колотя себя по груди кулаками, немедленно вылезая из моих внутренностей. Или я, пришлось перехватить власть над телом, уложить его на кровать, раскинуть руки и вонзиться когтями в края матраса, а потом сразу же начать с наущений. Постой, Гишер, не горячись, давай все-таки обсудим все до конца. Дракон со стервенением попытался вырвать когти, но тем не менее стал прислушиваться к голосу и затихать. Мы с тобой одногодки, именно поэтому мне выпало право участвовать в этом уникальном эксперименте. Да и то он бы не состоялся без особых медицинских книг древности, которые удалось расшифровать нашим ученым совсем недавно. Когти, наконец, вылезли из матраса, и воин порывисто сел. Ведь я теперь должен предать себя смерти. Драконы в плен живыми не попадают. Он медленно встал, словно раздумывая, а потом задал очевидный вопрос. Но зачем вы это сделали? По той самой причине, по которой вы сегодня выпускаете свое обращение к народу Альтурских гор. Мы тоже хотим мира и сотрудничества. И это учти, в тот момент мы этого хотели, когда были на 100% уверены, что вы здесь едите человеческие трупы и разводите людей на мясо. Это сейчас я с уверенностью могу утверждать. Наш союз состоится в любом случае. Даже если мы с тобой не договоримся, зря ты так уверен. Возможно, уже сейчас на этот замок летит армия мятежников, и вскоре от нас только горелые косточки останутся. Все может случиться. Но и в таком прискорбном для нас случае ход истории уже ничего не остановит. Процесс пошел, и он, как мне кажется, необратим. Помимо меня здесь есть разведчики из Энорми, и они обязательно донесут до всего мира неожиданную, но вполне приятную правду о здешней жизни. А если еще и со стороны Кремниевой Орды нависнет опасность над миром, то между нами будут сметены последние преграды. Гишер пощелкал зубами от обрушившихся на него мыслей и признался. Да, наш союз действительно становится все более и более осязаемым. А если у вас там узнают, что мы и людей не едим? Так что ты предлагаешь в первую очередь? Такой деловой вопрос сразу расставил все на свои места, и человек с драконом принялись намечать свои действия на ближайшее будущее, потому что действий предстояло совершить немыслимое множество, попутно решив еще и некоторые, давно назревшие проблемы. Дуэль. Результативные переговоры были прерваны сигналом «Малая тревога», по которому всем предписывалось оставаться на местах, но быть готовым к более крупным неприятностям. Гишер подошел к окну и из-за тяжелых штор с некоторым удивлением узнал в пятерке приземляющихся во дворе драконов своих сослуживцев, отрекшегося наставника и следователя по внутренним делам, которых и Кремон хорошо помнил в лиц, среди квинтета не было, но все равно дракон с недовольством пробормотал. И чего это им тут понадобилось? Особенно этому Галаку. Кто такой? Самый опытный и знаменитый инструктор молнии по боевой подготовке. Но он, пожалуй, единственный, кто для меня неприятен. Подлый скандалист и коварная сволочь. Непрошенные гости дали овал в воздухе, запрашивая разрешение сесть, и не встретив отказа, опустились на грунтовое покрытие двора. Навстречу им вышел Теур и с дипломатической учтивостью спросил: «Гры, что вас привело в мой дом?» Шаг вперед сделал самый мощный и поджарый на вид дракон, который оказался тем самым Галаком. «Гар, у нас важное дело к нашему бывшему сослуживцу Гишеру. В чем заключается ваше дело? Проблема наших личностных отношений. Хочу напомнить, что Гар Гишер сейчас находится в моем подчинении, и я сам вправе решать все его вопросы». «Нет», — тон Галака звучал непреклонно, — «мы должны сами решить этот вопрос, и клянусь честью офицера молний, что мы наше дело решим самыми строгими в законном отношении методами. Ну что ж, Тиур все равно не собирался идти на поводу у нежданного гостя. Сейчас его разбудят, обрисуют обстановку, и если он посчитает нужным с тобой встретиться, то выйдет сюда. А если не посчитает, имеет полное на это право, и как командир я это право подтверждаю. Мы всю ночь летели и сражались с преимущественными силами врагов нашего королевства, так что Гишер обязан отдыхать и набираться сил. Ха-ха, делано засмеялся Галак, не стану пока спорить по поводу ваших определений, но зато прекрасно знаю, воспитанникам молний достаточно нескольких часов для полного восстановления сил, и если он не выйдет, то он мелкий и лживый трус. Пока они так разговаривали, наверху в комнате тоже шел оживленный обмен мнений. Чего он от тебя хочет? Может, привез воззвание от имени всех молний вернуться в строй? Не тешь себя. Мне кажется, он хочет с тобой сразиться. Ведь если он вызовет тебя на дуэль, перестань рассуждать о том, чего не понимаешь. Дуэли между бойцами молнии запрещены. Разве ты не обратил внимания на его определение в отношении тебя как бывшего? После торжественной присяги даже смерть не уносит воина из рядов нашего подразделения. Все равно не советую спускаться вниз. С чего бы это? Вдруг он тебя все-таки вызовет на дуэль? Значит, буду сражаться. За честь молнии я готов биться до конца. У тебя будут шансы против него? Мало. Разве что ты мне поможешь. Тогда основной вопрос. Ты его хочешь убить или оставить в живых? Трупы нам нежелательны. Могут не так понять остальные. Тогда обязательно выбирай мечи. Я его или оглушу надолго, или лапу отрубаю. Справишься? С моей манерой боя он не знаком. Ладно, сейчас посмотрим. Гишар вышел в смежное помещение с большими окнами и уже оттуда спланировал во двор. Горы, я вас слушаю. Четыре его сослуживца так и не проронили ни единого слова, тогда как Галак достал из пояса свиток и скороговоркой зачитал. Весь личный состав молнии решительно осудил позицию предательства воина Гишара, и за сговор с врагами нашего королевства навсегда исключил оного из своих рядов. Затем спрятал свиток обратно и уже совсем другим, полным пафоса и злобного презрения голосом прокричал. «Ты мразь, подонок и урод! Позор нашего доблестного воинства! За это тебя надо уничтожить как самого мерзкого отступника! Но я окажу тебе последнюю честь! Вызываю тебя на дуэль! Здесь и сейчас же!» Хозяин замка тут же предупредил. «Гишер, ты имеешь полное право отказаться!» После этого пауза слишком затянулась, и Галак стал почему-то оглядываться по сторонам и нервничать. «Ты трус, ты боишься поднять оружие на истинного защитника своего отечества. Ну, чего молчишь? Да вот, смотрю на тебя и убеждаюсь, каким ты подлым был, таким и остался. Потому что даже ты, Галак, понимаешь, настала пора выходить нам из затворничества, и уже ничто этот процесс не остановит, ни твоя смерть, ни моя. Хоть признайся, кто тебя сюда послал, сам бы ты не додумался. Хватит болтать, выбирай оружие. Хорошо, будем сражаться на мечах. О, Галак чуть не запрыгал от радости. Отличный выбор, и верный. Долго не придется напрягаться и мучиться. Расходимся. Оба дуэлянта отправились на противоположные края своеобразного ристалища для короткой разминки. Почти все обитатели и гости замка тем временем образовали огромный круг во дворе и приготовились наблюдать за поединком. Причем в окнах Кремон заметил много человеческих лиц, прислуги у Тиура хватало. Жаль, что пообщаться с ними не успел, подумал он и тут же получил бормотание напутствия от своего носителя. «Вверяю нашу жизнь в твои руки, но не забывай, что сражаться придется моими лапами. Будь спокоен, твоя шкура мне сейчас дороже собственной», — ответил невменяемый и, перехватив управление, стал опробовать координацию движений. При полной тишине пролетело время на подготовку, а затем послышался усталый голос Тиура. «К бою!» Первая часть поединка прошла быстро, молниеносно и кроваво. Галак вполне справедливо ожидал, что соперник уйдет в глухую оборону и будет ловить свой шанс в контратаке, и за это жестоко поплатился. Только раз звякнула сталь, и правая лапа инструктора повисла на сухожилиях и остатках кожи. Он рухнул от боли на колени, а Кремон, вполне справедливо посчитавший схватку законченной, отступил на два шага и опустил оружие. И тут Галак пошел не неслыханную в подобных поединках подлость. Оказывается, он держал за щекой немножко огненной жидкости. Всего чуть-чуть, в 1/20 дозы, потому ее никто и не заметил. Никто, кроме многоопытного Тиура. И когда на груди Гишера вспыхнуло горящее озерцо, а инструктор левой рукой собрался метнуть в горло обожженного противника кинжал, максимальная по силе красная молния сорвалась с руки хозяина замка и разорвала Галаку голову. В следующий момент все силы были брошены на тушение прилипшего огня на теле корчащегося от боли товарища. Благо желающих и магической мощи для этого хватало, а дракон, уничтоживший только что нечестного дуэлянта, неспешно проковылял к четырем секундантам. Все четверо стояли в мрачной угрюмости и явно не знали, что им делать, а с неба спланировало еще два дракона, которые тоже оказались сослуживцами Гишара. В одном из них все с некоторым удивлением и нескрываемым почтением признали полковника Асхи, командира молний. Тот склонил голову в сторону Тиура. «Прошу прощения, Гар, но мы, кажется, не успели». Во время митинга на плацу эти пятеро незаметно скрылись с места обсуждения, и мы не сразу заподозрили неладное. И только чуть позже мы спешно отправились к вашему дому, потому что Галак настаивал на немедленной дуэли. Что вы решили на своих обсуждениях? Большинство признало действия Гишера правомерными, и некоторые решили его поддержать в этом праведном начинании. Пора обретать мир. Но, как вижу, не всем это по нраву. Хозяин замка сжато поведал о случившемся в его дворе и добавил: Галак опозорил честь офицера, нарушив данное слово и применив запрещенные правилами поединка методы, хотя и мог остаться в живых после ранения. За нарушение он был наказан гарантом этого имения, то есть мною. У тебя есть претензии, господин полковник? Нет, у меня, Гар, к тебе только две просьбы. Разреши оказать помощь нашему сослуживцу и забрать тело погибшего. Тиур оглянулся на столпотворение вокруг обожженного воина. Сейчас ему помощь не нужна. Затем повернулся и встретился жестким взглядом с не менее жестким взглядом полковника. Но мы все надеемся на твою помощь в будущем. А тело забирай, мы чтим воинское братство. Командир молнии благодарно кивнул и отдал короткую команду в сторону горестных секундантов. Те по-военному, без стенаний поснимали с трупа перевязи, ремни и поясы, закрепили Галака для последнего полета. Именно для этого во все времена и использовались кожаные предметы обмундирования драконов. Вскоре шесть драконов со своей скорбной ношей взмыли в небо, а хозяин замка поспешил к пострадавшему воину. Кремон терпел боль из всех сил, хотя мог в любой момент вернуть управление телом своему носителю. Но так по-свински поступить он не мог. Раз уж сам проворонил подлый плевок соперника, значит и самому расплачиваться за это. Потому как если бы не расслабился прежде времени, то мог бы запросто или прикрыться мечом, или уклониться в сторону. И только когда очищенные от смеси участки кожи залили специальной мазью, застонал от удовольствия, отдал тело его владельцу и скороговоркой принялся давать детальные пояснения случившемуся. Как раз к приходу Тиура успел поведать самое основное, и когда раздался вопрос в его сторону, Гишер знал, как реагировать. Очень больно было, даже не почувствовал, с двойным умыслом ответил воин чистой правдой, и готов хоть снова в бой. Все расступились, с недоверием глядя, как обожженный дракон приподнимается и садится на широкой скамье, где ему оказывали первую помощь. Ладно, сейчас под мазью не болит, но ведь вначале ты мог шок получить до потери сознания, продолжал удивляться Тиур. Ну, раз не получил, значит не судьба, философски ответил Гишер, и уже совсем непонятно для остальных добавил. Ведь встречаются такие мазохисты, которые боль любят. Неправда, сразу возмущенно завопил Кремон. Да если честно, то я чуть не обгадился, когда шкура гореть начала. Только нас и спасло, что ты еще пообедать не успел. Стоящий сбоку возле скамьи Цашун помотал челюстью и повернулся к командиру. Все-таки, Гар, ты подумай и не поскупись на обещания для других молний. Раз уж слава их не испортила, в огне они не горят, то и в воде не утонут. Посмотрим, похоже, их полковник относится к нам с пониманием. Затем хозяин замка озабоченно вздохнул, окинул горизонт взглядом и закомандовал: кто не обедал, обедать, остальным всем спать. Чувствую, еще сегодня нам селенки понадобится, сказал, как в воду глядел. До вечера было еще далеко, когда дежурные вновь объявили малую тревогу. Вначале могло показаться, что напрасно. Десяток драконов занимался спортивным пикированием неподалеку, да еще десяток приземлился на пирушку в соседнем поместье. Но когда на небе показалось вразброд и парами еще два десятка драконов, Тиур дал команду начать немедленную эвакуацию. К огромному удивлению Кремона, который по ходу дела так и не уснул, а продолжал оживленную дискуссию со своим носителем, Первыми в подвалы бросились люди. Они бережно и быстро несли детей и самые необходимые вещи в небольших сумках и рюкзаках. Видимо, по боевому расписанию они всегда так действовали. Или их приучали с пеленок. Когда на околицах появилось еще с десяток неопознанных драконов, началась спешная эвакуация всех домашних. Вот тут и начался самый настоящий гам и столпотворение. Родни в замке оказалось предостаточно, и только маленьких драконят насчитывалось около 20. Это не считая десятка летунов уже юношеского возраста, которые всеми правдами и неправдами стремились спрятаться в коридорах и с оружием в руках принять самое геройское участие в предстоящем сражении. И только когда прозвучала средняя тревога, драконье племя заторопилось. За считанные мгновения унеслось по лестницам, ведущим в подвалы. Все остальные приготовились сражаться до последней капли крови. Да только хозяин замка и тут проявил необыкновенную дальновидность и предвидение. Когда количество неопознанных драконов в пределах видимости перевалило за 100, он под страхом немедленной смерти приказал дворецкому лично уводить всех воинов и исследователей в катакомбы, а сам с двумя помощниками поспешил включить все имеющиеся у него в замке иллюзии обороняющегося воинства. Конечно, в поле или в городе, да еще и вблизи, такие иллюзии распознавались колдунами очень быстро. Но здесь в замке действовали настоящие произведения искусства, ко всему прочему троекратно усиленные стационарной энергией самого замка. Подвалы оказались не просто нижними этажами замка, а простирались еще глубже и практически могли считаться древними катакомбами. Причем сухих помещений хватало для всех, а самые дошлые эльмитоланы тут же падали на камень и уходили на поверхность отдаленными сознаниями. Кремон с Гишаром решили дождаться Тиура, и таки увидели, как он вскочил в подвал и успел выкрикнуть: «Там такое сейчас начнется!» Тут все задрожало, словно при землетрясении, с полотков сыпанула пыль, и по коридорам донесся жуткий грохот. Но оба колдуна, живущие в одном теле, уже рванулись отделенными сознаниями вверх. При свете Занваль атака 150 драконов выглядела красивой и жестокой одновременно. Несколько их них, не жалея зарядов Литанр, обстреливали рухнувшие стены замка, стараясь не оставить ни единого целого перекрытия. А потом в спираль атаки вошли и все остальные летуны. Каждый из них, проносясь над развалинами, норовил прицельно забросить плевком в щели и проемы огненную жидкость, и вскоре на месте развалин полыхал невероятный по силе огонь. Фамильный замок Тиура Ирисового перестал существовать за считанные минуты. Поднявшись вверх и проигнорировав круг победы, вся стая пиратов полетела прочь от столицы. Зато теперь никто не сомневался в личностях преступников. Лишь только колдуны стали возвращаться в свои тела, как последовали гневные выкрики: «Да ведь это интендантский полк из личной дивизии министра обороны. Вот уроды, даже мушек не пожалели по полному комплекту. Так ведь они у них в полном распоряжении, а как нам что-то выдать, то за полпорции надо заявку у короля подписывать. И зарядов к литанрам не пожалели. Ага, явно все три пластины до конца извели. Ну, я до этих ублюдков доберусь. Все клыки вырву сволочам. И чего им только не хватало. Да потому и не хватало, что министры могут не у дел оказаться. Вдруг перестанут посылать войска грабить простых людей, что тогда делать? А ведь эти интенданты только на грабежах и спекуляции мушек наживались. Ну а сам министр больше всех, куда только король смотрел. Да ты вначале попробуй таких монстров столкни с их насиженного места. Как же, элита королевства, а сами только пожрать, да повоевать с беззащитными мечтают». Вернувшийся позже всех командир сразу прервал диспут и пустое сотрясение воздуха угрозами. Он стал деловито рассылать всех по новым боевым точкам. «Вы семеро, следуйте за моим дворецким и на месте тщательно осмотрите запасной выход и пути к нему ведущие. Не хватало там только на засаду напороться. Вы, четверо, вновь выходите со знаниями на поверхности, тщательно проверяете все соседние постройки на наличие таких тел, хозяева которых рыщут где-то здесь. Запомните их расположение, если найдете, и после выхода надо будет их уничтожить в первую очередь. Вы четверо тоже поднимаетесь наверх и внимательно прослушиваете вновь прибывающих. Как только что-то важное, сразу возвращаетесь ко мне. Все остальные остаются наготове, проверяют свое оружие и ждут мою команду. Спать могут только раненые». Словно не слыша последнего разрешения, а скорее всего вопреки ему, Гишер деловито поднялся и заковылял к выступающему, довольно шершавому валуну. Там достал меч, нащупал когтем заусеницу и собрался ее затачивать. Тогда как Цашун сочувственно тут же вылез из-под локтя. «Ох, беда-то, Какая? Могу помочь быстро и безвозмездно. Где это ты так оружие угробил? В ответ получил грубое бурчание. Главное, чтобы не заржавело. Неужели на дуэли? Но там ты вроде его удар плашмя отвел в сторону. Действительно, рядом стоял уже и Теур и требовательно протягивал лапу к мечу. Он не хотел поругать воина или его так уж действительно терзало любопытство, просто не желал, чтобы обожженный много и без нужды шевелился. Но рассмотрев меч, протянул. Сразу две зазубрины. Хаем, где это ты так умудрился? Руководствуясь принципом «говори только правду и тебе все равно никогда не поверит, зато совесть будет чиста», Гишар признался. «Это я наверху в спальне как раз тренировался, когда Галак прилетел. Ну вот в яростном порыве и рубанул по столу. Как?» — вскинулся командир в ужасе. «Ты тренируешься в рубке на моей мебели. Да там же красное дерево». И тут же с хохотом осекся. И только потом, прокашлившись, почесал свою макушку и добавил: «Извини, это я по инерции. Какая уж там мебель». Все тоже вдруг как-то нервно развеселились и принялись судачить на тему, что еще ценного уничтожилось в невероятно роскошном замке. Как ни странно, и сам владелец со смехом принимал в этом участие, перечисляя великолепные статуи, картины и прочие произведения искусства, в том числе и некоторые артефакты эпохи древности. Долго наблюдавший за этой сценой Кремон, наконец, не выдержал и буквально возопил в голове своего носителя: «Слушай, у меня такое впечатление, что вы все радуетесь случившемуся разрушению и смеетесь над каждой пропавшей ценностью. Но ведь это же абсурд. Да то, что я там видел только мельком в залах и коридорах, практически было бесценно и вряд ли подлежит повторению. Или я чего-то не понял?» Гишер поднял руку, призывая коллег к молчанию, и стал отвечать вслух: «Мне вот пришла в голову одна мысль, а как бы отнесся ко всему этому человек из Эйнарми, который бы нас сейчас послушал? И понял я, человек бы не осознал ничего, потому что ему неизвестны наши боевые традиции, а наши боевые традиции гласят: оставь в своей памяти все самое светлое и ценное, что уничтожили твои враги, но никогда не жалей об этом, а каждый раз, вспоминая об утраченном имуществе, с большей ненавистью бросайся на врага и мсти ему с утроенной жестокостью. Сейчас мы смеемся над потерянным имуществом, но скоро интендантский полк заплатит за разрушенный замок своими никчемными жизнями. Возможно, и мы погибнем, но сейчас мы смеемся и ни о чем не жалеем». «Отлично сказано, Гар», — Теур осторожно положил лапу на перебинтованное плечо Гишара. «Иногда нам действительно надо напоминать саму суть давно укоренившихся традиций, чтобы осмыслить их и закрепить в своей памяти навечно. Встреча или своевременная помощь». Старшина деловито распекал двух стражников за какие-то упущения, когда краем глаза заметил проскользнувшего в его кабинет неприметную и худенькую фигурку. «Ладно, идите», — отпустил он подчиненных, «и чтобы за 2 дня разыскали мне этих воришек, иначе сами покроете булочнику убытки из своего кармана». Когда стражи вышли, кивнул в сторону мальчика, который по-родственному открыл шкаф и теперь деловито прятал в кармане кулек с мармеладом. «Лисенок, тебе чего? Там лакомство для официальных угощений. Рамсис, наверху несколько баларов не кормлено. Надо же, сам лично не проверишь, никто не пошевелится. Здесь внизу, непосредственно в помещениях, балары не могли проследить за наличием отделенного сознания, поэтому система паролей и условных фраз действовала на самом высоком уровне. В данной ситуации из услышанного следовало, что у спина имеется к старшине дело самой срочной важности. А так как летающие растения не могли спускаться на уровень людей, то человеку придется срочно пройтись по второму уровню, что Рамсис и поспешил сделать с некоторым волнением. Проверка и подслушивание, которые смотрящие проводили последние 3 дня, вроде как закончились вполне благополучно для улицы, но мало ли что. Ведь зеленые шарики всегда на несколько шагов опережали самых дотошных сплетников и узнавали о важных событиях самыми первыми. Вот и сейчас, лишь только старшина с деловым видом показался в расположении баларов, Карак открыл потайное помещение и проскользнул туда вслед за гостем, а давно поджидающий союзника Спин начал вещать без всяких вступлений. Важные новости из столицы. Ранним утром там появился отряд драконов-исследователей, которые ударили в набат, и практически тем же утром стало распространяться их обращение к соплеменникам. Затем он подробно рассказал о сути сообщения, событиях возле дворца и закончил важным признанием: «Сейчас мы можем тебе рассказать о самом главном, о том, кто наш командир, потому что скорее всего ему нужна будет, если не помощь, то наше рядом присутствие. Объяснять это долго, Просто поверь пока нам на слово. В Энармии удалось переселить разум человека в бесчувственное тело дракона. Это тот самый дракон, который когда-то подтолкнул тебя к активной политической и общественной деятельности. Судя по тому, что командир находится в самой гуще вышеописанных событий, он вновь вернулся к своему осознанию себя и начал бороться. Поэтому мы должны спешить к нему изо всех сил. Рамсис выглядел слегка ошарашенным и довольным одновременно. Верится действительно с трудом. Если бы не услышал это от говорящего растения, и в самом деле не поверил бы. Шутка, не обижайся. Но зато теперь мне становится все ясно в событиях годовалой давности, и я спокоен за свой рассудок. Потому как те вопросы, которые он мне задавал, у меня долгое время в голове не укладывались. Не знать таких элементарных вещей о себе самом, это меня поразило. Вот видишь, как удачно ты ему помог на то время. Теперь мы отправляемся в столицу немедленно. Как у тебя с подобной возможностью? Сейчас. Старшина лихорадочно перебирал в уме все свои обязанности и текущие дела. Вроде, как и повод есть, а с делами мой зам вполне справится, разве что квартальному доложиться. Лучше сделать это обязательно. В общем, за полчаса должен решить все дела. Будете ждать? Естественно. Все равно намного лучше лететь с браслетами и с ношей в виде стражей правопорядка. Хотя и так, если я не ошибаюсь, драконам из-за поднятого шума будет не до нас. Вылетели ближе к вечеру, когда Занваль почти опустился за верхушки гор. Передвижение непосредственно и между долинами в Альтурских горах сильно отличалось. Между соседними городками оно практически было неконтролируемым в дневное время. Зато, если человек с помощью тех же баларов хотел перелететь два и более расстояния между населенными пунктами, за каждое обязывался платить определенный налог. Если он отправлялся к родственникам в другую долину, налог соответственно возрастал. Именно поэтому далекие путешествия теоретически не запрещались, но вот внушительные пошлины практически сводили на нет все устремления людей путешествовать по королевству. Мало того, если человек пересекал пошлинные кордоны в ночное время, налог становился двойным, и только перелеты в служебных целях работников городских администраций разрешалось драконами без оплаты. Достаточно было лишь тщательно зарегистрировать траекторию полета, причину, имена непосредственных начальников и по прибытии на место пройти обязательную процедуру опознания и повторной регистрации. Дело, конечно, тоже хлопотное и пронизанное бюрократическим духом, но и тут, скорее всего, смотрящие просто перестраховывались на случай, если люди начнут использовать служебное положение и пользоваться бесплатным перемещением в корыстных целях. Только вот строгости они выдумали много, а проверяли те самые регистрации крайне изредка, свалив эти нудные дела на плечи квартальных и городских старшин. И за полгода Рамсис сотни раз имел возможность убедиться, что его старшие по должности коллеги порой бессовестно пользовались своим положением и покрывали при этом друг друга. Как поговаривали в таких случаях сами драконы, лапа лапу чешет. Вот и этой ночью проблему внушительной группы стражей количеством в 15 человек, среди которых оказалась и жена старшины Элия, не возникло. Конечно, на большой перебор баларов кое-где обратили внимание на постах между долинами, и спрашивали порой довольно грубо. Например, а зачем вам по 3 шарика на рыло? Но старшина из девятки желудка тоже умел что ответить, чтобы этому рылу потом было что жевать. Или ты думаешь, у нас жен нет, а ведь каждая требует хоть какой-то гостиницы с столицы. Во время рассвета заговорщики уже влетали в одни из огромных ворот столицы с северо-восточного направления, и летящий на подхвате спин вдруг подался в сторону. Короткий обмен касаниями корней, и к отряду пристроился один из местных наблюдателей, который понесся впереди, показывая дорогу. Колецца, конечно, поражал своими масштабами, и уже хотя бы тем, что для людей здесь в основании гигантских зданий было выделено сразу 3 нижних уровня, а для баларов 2 выше расположенных. Мало того, на своих 2-м и 3-м уровне люди могли в любое время дня и ночи пользоваться летающими растениями, как им вздумается. Поэтому именно на этих пространствах мрачных низов улиц было не протолкнуться порой от хаотичного и неорганизованного движения. Еще в первый свой совместный визит в столицу, Карак поделился дельным наблюдением со спином. «Мне кажется, в этом хаосе никакие смотрящие ничего не разберут и не подслушают. И у них одна надежда на верных и лояльных помощников из числа самих людей». «Ну да», — согласился товарищ, — «но меня больше удивляет самоуверенность драконов. Неужели они не боятся, что однажды люди взбунтуются и попытаются захватить весь колец силой? И как ты себе это представляешь?» Драконы просто зальют дно города кровью восставших и всех делов. Вот если бы у людей был шанс сбежать в военармию, тогда да, они бы обязательно рискнули. А так, в огромном мегаполисе никому ни до кого не было дела. К тому же работающая здесь группа баларов подобрала самое лучшее и удобное в плане конспирации путей отхода места. Именно туда и устремился весь отряд, не снижая по возможности своей скорости. Влетели в большие окна четвертого уровня, по внутренним переходам поднялись на пятый и там оказались в темных, но удобных, сухих помещениях. Встречал весь отряд никто иной, как хорошо уже известный людям Флор, коротко поприветствовав своих лидеров, товарищи и старшину со стражами, он, не мешкая, приступил к докладу. «Поздно вечером мы выслали к вам новых вестовых, но, видимо, вы с ними разминулись. Но это и хорошо, потому как новости они несли самые трагические. Хорошо, что к данному времени обстоятельства вчерашнего дня прояснились, и мы можем утверждать с уверенностью, объект наших наблюдений жив». Спин с Карагом радостно забулькали. «Уф, порадовал. Только теперь подробнее». После того, как исследователи задействовали набат и передали жалобы монарху, продолжил информатор, весь отряд отправился в фамильный замок своего руководителя, где они надеялись отсидеться до вечера в полной безопасности. Только и там их не оставили в покое. К обеду прилетело несколько молний и самый шустрый из них вызвал нашего подопечного на дуэль. Сам при этом был уничтожен, но успел нанести ожог своему сопернику, дракону Гишеру. Ничего опасного. Помощь тому оказали своевременную, но на этом попытки бунтовщиков решить все вопросы силовыми методами не закончились. Ближе к вечеру 150 драконов провело жуткую по интенсивности огневой мощи безжалостную атаку на замок Тиурайрисового и, практически, сравняло его с землей с помощью литанр. Потом не пожалели более сотни комплектов мушек для того, чтобы сжечь руины. Подобная гражданская междоусобица в Альтурских горах считается беспрецедентной, а уж какая волна возмущения в столице поднялась. Практически все драконы, если не в воздух поднялись, то уж на крыши точно выбрались. Именно в тот момент всем показалось, что рот Ирисового, подчиненные и его сподвижники полностью уничтожены. Спин не удержался от скрипа облегчения. Удачно мы разминулись с ночными посланниками. Потом на место событий стали прибывать верные королю отделения гвардейцев и следователи. Вначале они никого не могли отыскать отделенными сознаниями среди пылающих руин, зато прибывающие силы оцепления постепенно накрыли весь район пригорода так, что летучая мышь не проскочит. Видимо, тогда находящиеся в глубоких катакомбах обитатели разрушенного замка и выбрались наружу через тайный ход и пошли на контакт с офицерами гвардии. Начались молниеносные аресты, а после заката в сторону от столицы подалось два полка из горной охраны. К ним незаметно присоединились и все воины, выбравшиеся из подземелий. Через два часа почти вся интендантская дивизия короля была разгромлена, виновный полк истреблен, а некоторые командиры даже взяты в плен с помощью магических средств. Наш подопечный, несмотря на ранение от ожога, тоже участвовал в сражении и по оценкам нескольких наблюдателей показал чудеса храбрости и воинского умения. Перед самым вашим прилетом на городских площадях начали объявлять о предстоящих казнях государственных преступников, которые замешаны в попытке воспротивиться воле Старгилобоя Фиолетового. Причем король, по всей видимости, намерен использовать трагические события со всей доступной выгодой, чтобы раз и надолго покончить со всеми окопавшимися в его окружении предателями и врагами. Лучшего повода он может и не дождаться, и так его побаивались. А сейчас бунтовщики слишком подняли свои строптивые головы, за что их собственно и усекут, если кому еще не усекли. Карак одобрительно пошевелил корешками, резко он за них берется. А вот как у него самого в плане безопасности, оказалось, что и в этом вопросе Флор вполне информирован. Короля охраняют гвардейцы и те воины, которых он отбирал лично. Хотя если бунтовщики предпримут на королевский дворец штурм большими силами, защитники могут и не выдержать натиска. Потому что сейчас почти все преданные монарху драконы брошены на проведение арестов и дознания на местах, старшина Рамсис не сдержался от похвалы. Балары – самые лучшие разведчики. Только, пока на нас не обращают внимания, возразил Спин и вновь вернулся к самому важному. А где сейчас ваш подопечный? В одном из древних зданий, имеющие собственное имя Средний Куб, в непосредственной близости от Королевского дворца. Скорее всего, они ждут либо личного визита короля, либо приглашение к нему. Мы там сможем встретиться, скорее всего, да. хоть и некоторые строгости на границе пятого уровня с вышестоящими этажами ужесточились, но они скорее направлены не против людей или баларов, а против слишком уж пронырливых драконов, которые пытаются попасть вовнутрь. «Хотелось бы отправиться туда немедленно», — стал настаивать лидер баларов, но тут у Флора имелись некоторые сомнения. «Там сейчас интенсивно работают трое из моих первых учеников, но вот с людьми возникли определенные трения. В том районе столицы они весьма нагло и без зазрения совести используют наши оба уровня, захватывая для себя лучшие помещения». Тут же последовал вопрос к Рамсису. «Что скажешь на это?» «Скажу, что пора вас уже знакомить со столичными борцами против рабства. Как мне кажется, они и проживают совсем рядом со средним кубом, в здании Три башни. И среди руководства как раз та женщина, которую разыскивал наш подопечный». «Отлично. Сразу и этот вопрос решил и подготовил ее, если успеем к должной реакции при встрече». «А какая должна быть реакция?» Впервые вмешалась в разговор Илья. «Флор, веди нас в Три башни», — приказал Карак, подхватывая жену старшины корнями с одним из своих коллег и уже на ходу продолжив тихие пояснения. «Ну, представь своего будущего сына, который вырос, а потом ты его не видела лет 6, и тут вдруг он предстает перед тобой в облике, допустим, Колоба. Как оно тебе понравится?» «Бейрер, дракон в 1000 раз лучше и красивее. А правда, что Колобы могут превращаться в боевые катки? Ты ведь лично их видел?» «Да уж, насмотрелся», — с непонятным хрустом признался разведчик. «Они как раз вылетели на улицу, и теперь надо было маневрировать со всем тщанием, чтобы не повредить переносимых людей при столкновении с другими такими же, летящими навстречу экипажами. Еще полчаса проталкивались к искомому зданию и чуть ли не столько же потратили на розыск нужных людей. Строение Три башни действительно походило на три составленных вместе бутылки, которые на высоте 60-го этажа расходились в узкие горлышки и тянулись вверх еще этажей на 30. Двумя башнями здание выходило на одну из самых громадных площадей города, в центре которой стоял шестиэтажный, витиеватой конструкции фонтан, а по периметру всей площади располагался круглосуточно действующий базар, на который с недовольным ревом стремились приземлиться крылатые хозяйки драконьих очагов. Так что невероятные завихрения и водовороты из обитателей города здесь могли поразить кого угодно, а уж пилотировать в таком интенсивном воздушном движении баларам приходилось с огромным трудом. Мало того, максимум неудобства к этому мельканию тела и неразберихи в правилах полета добавляли молодые драконята, которые облюбовали великолепный, с неисчислимым количеством чаш и струй фонтан для своих игрищ и развлечений. Конечно, в глубоком подвале, которые соседствовали с водохранилищами, собрались не по причине неимоверного шума, царящего не площади. Такие правила глубокой конспирации старались из всех сил поддерживать на встречах местные борцы за светлое будущее угнетенного в Альтурских горах человечества. А посему в итоге к историческим переговорам приступили 6 человек из обитателей столицы, 5 гостей из девятки желудка и 4 балара. На последних местные жители пялились с особым удивлением и непониманием, потому как люди до сих пор на личный контакт с Флором и его помощниками не выходили, а от своих коллег получили несколько дней назад лишь короткое сообщение. «В нашей семье огромное прибавление, и скорее всего мы очень скоро поедем домой. Подробности при встрече или через посыльного». Имелось в виду, что балары сами выйдут на руководителей так называемого подполья и сумеют сами договориться в сжатые сроки. Последние события в столице, набат и кровавые сражения несколько ускорили эту важную во всех отношениях встречу. Но все равно шестерка встречающих была прямо-таки шокирована, когда после подробного вступительного слова сподобилась личными ушами услышать голоса и разумные речи летающих растений. Для них это было то же самое, еле бы вдруг заговорили лошади или пахосы. Но надо отдать им должное. Шок продолжался недолго, и они, осознав все прелести от такого союза, буквально засыпали разведчиков из Энарми лавиной вопросов. Спин отдал инициативу диалога рассудительному и бойкому на язык Карагу, а сам следил за каждым движением, за каждым словом той самой Ксаноферити, женщины, которую в соседнем королевстве давно считали среди погибших. При этом Балар чувствовал себя немного странно и волнительно, словно это он вдруг отыскал свою собственную и давно утерянную мать. Настолько сопереживания за судьбу и участь друга вошли в его мысли, чаяния и мечты, да и при одном только взгляде на властную, деловую и мужественную женщину у кого угодно возникало к ней невольное уважение. Темные глаза с пронзительным взглядом удивительно гармонировали с седой прядью волос, которая выбилась из-под платка. Плотно сжатые губы и глубокие морщины придавали немного строгий и неприступный вид, но лишь только Ксана улыбалась своей доброй и всезнающей улыбкой, как все ее лицо словно озарялось изнутри неведомым светом. Свои натруженные и морщинистые руки она старалась прятать под столешницей, но иногда в порыве спора или нетерпения принималась ими оживленно жестикулировать, добавляя словам направленности и убеждения. Из остальных 5 мужчин 2 считалось ее близкими родственниками. Старший мужчина, лет 60, с многочисленными давними шрамами на лице, значился в докладах разведчиков как муж Ксаны-Ферити. Некий Фолк, тут же сидел и его сын, молодой и весьма симпатичный мужчина лет 30. Но самое главное, что поразило спина, когда он присмотрелся более тщательно всеми своими органами внешнего обозрения, это невероятная схожесть Стаса Ферити с Кремоном Невменяемым. Мало того, Стас был тоже эльмитоланом, и из-под верхней одежды виднелся край надетого на тело ранжона, того самого устройства, которое ограничивало в здешнем королевстве магические способности человеческих колдунов. Создавалось впечатление, что не видевшие друг друга в жизни мужчины, если не родные братья, то уж точно близкие родственники. Но такую мысль приходилось сразу откинуть, ведь не могли здесь у похищенной женщины за 6 лет появиться такие великовозрастные члены семьи. А вот внешних совпадений во всем мире среди людей встречалось сколько угодно. Да и первые фамилии в королевстве драконов брались в семье из рода женщин. Точно так же, как делали драконы. Хоть как время не поджимало, но все организационные вопросы и истекающие из общего сотрудничества задачи были поставлены и разъяснены. И только потом Рамсис обратился к женщине со словами: «Теперь, когда все собравшиеся поняли мое послание по поводу увеличения нашей семьи и нашего появившегося на горизонте возвращения домой, хочу перейти к частным вопросам. Дело в том, что привет от твоего сына, госпожа Ксана, был передан известным тебе драконом, но до недавнего времени мы не знали, как конкретно и когда он виделся с твоим сыном в Энарме. Зато теперь наши друзья могут поведать об этом более подробно, ведь они лично знакомы с ним уже давно и не раз выполняли совместные и опасные задания. Кто из вас будет говорить?» Карак махнул корнем в сторону своего товарища. «Спин с ним с самой первой минуты знакомства дружит. Пусть рассказывает». Понятно, что лидер Баларов мог говорить часами, но он только пересказал краткую и порядком неполную биографию своего друга за последние 2 года и перечислил только некоторые его подвиги, да скороговоркой огласил последнюю порцию наград за найденный утерянный путь. Как ни странно, наибольшее впечатление рассказ произвел на Фолгаферити и его сына, потому что именно они несколько раз перебивали Балара дополнительными вопросами, а под конец старик даже встал и, подойдя к окаменевшей от внимания женщине сзади, положил руки ей на плечи. Похоже, что он от всей души радовался за свою любимую жену, как и ее приемный сын. Только когда наступила пауза в рассказе, Ксана разжала губы и с трепетом спросила: «Где мой сын сейчас?» «Совсем недалеко отсюда. Если его не пригласили в королевский дворец, а об этом бы нам уже доложили, то он должен оставаться в среднем кубе». «Как?» Женщина с трудом сглотнула. «Его тоже пленили и силой доставили в Альтурские горы?» «Нет, он здесь находится специально, и мы все вместе выполняем очередное задание короля Энарми». «Но», — растерялась от такого известия мать, — «почему он меня не ищет?» «А вот это мы и должны выяснить у него при личной встрече. Хотя чуть более года назад именно он поручил Рамсису разыскать свою мать, то есть тебя, а потом, скорее всего, был вынужден таиться или...» Женщина в нетерпении вскочила, сбрасывая руки мужа со своих плеч. «Что? Что с ним случилось? Как бы это объяснить правильнее?» Спин подлетел к женщине почти вплотную. Его сознание переселили в другое тело, а его собственное осталось в Энарме. И теперь он выглядит немного иначе. Вопрос прозвучал словно выдох. Как молодой, полный сил, энергии и здоровья дракон? После этого пришлось Балару, умеющему предвидеть некоторые детали человеческого поведения, подхватывать начавшую падать женщину своими корнями, потому что ее муж, Фолк-Ферити, тоже чуть не потерял сознание от услышанного сообщения. Крепкий и сильный мужчина прикрыл глаза, но перед этим поспешно схватился 2 руками за спинку стула. Но если переживания матери еще можно было понять, то чего это вдруг сильный мужчина в полном расцвете своих сил вдруг так экспульсивно воспринимает известие о чужом для себя человеке? Часть 12. Вынужденное безделье. При всей своей подозрительности и нажитом с молодости недоверии, Король Альтурских гор Старгилбой Фиолетовый никак не хотел избавляться от навязанных ему при воспитании стереотипов. Один из них состоял в том, что драконы – это покорители и хозяева неба, и спуститься летающему существу в подвалы, а уж тем более в катакомбы, значит превратиться в крысу. Так, между прочим, думал не только монарх, но и подавляющее большинство его подданных. Поэтому очень многие были несколько шокированы и удивлены чудесным спасением в катакомбах Тиурейрисового и всех его сподвижников. А некоторые так вообще вслух заявили, что такая тактика не в стиле истинных покорителей неба. Следовало, мол, дать бой в воздухе, но ни в коем случае не опускаться в мрачные подземелья. С другой стороны, все воины до единого оказались целы и потом оказали существенную помощь в уничтожении гнезда с мятежниками. Мало того, всю ответственность за партизанские действия своих подчиненных взвалил на свои крылья Тиур. Он сразу же после боя во всеуслышание заявил, что его воины выполняли приказ под угрозой смерти. Так как подобное послушание непосредственному командиру только приветствовалось, то Старгилбой Фиолетовый после рассветного совещания со своими советниками решил еще и наградить руководителя экспедиционного корпуса и его особо отличившихся подчиненных. По этому поводу на поздний вечер этого дня и назначили соответствующую церемонию. То есть все драконы отряда исследователей оказались приглашены в обязательном порядке в королевский замок. Проснувшегося перед обедом Гишера, такая новость не обрадовала. Вернее, ему лично было все равно, скорее он радовался намеченному празднику. А вот Кремон явно расстроился, ведь он договорился с носителем, что сразу после обеда они вылетают в девятку желудка на поиски спинайкорога, и поначалу не хотел прислушиваться к здравому рассудку. И только когда дракон зачитал из книги свода законов правила обязательного присутствия, невменяемый сдался, хоть и поставил условия, но сразу после церемонии, летим в девятку без привалов, уговорил, доставлю в срок и в лучшем виде. К тому же за одну ночь с твоими друзьями ничего опасного не случится. Если они год протянули, то и пару часов себя в обиду дать не позволять. К тому же мне самому жутко интересно увидеть и пообщаться с действительными разумными растениями. А то, честно говоря, до сих пор в твои рассказы не верится. А то, что мы вместе в одном теле, верится. Да это как-то уже привычно. Хоть и осознать в себе человека, поначалу весьма неприятно и мерзко. Ну, что-то в этом роде. Немного запнулся дракон. Не стану скрывать, меня вначале тоже на рвоту тянуло. А сейчас ничего, привык, словно в твоей шкуре родился. Еще бы, нашел с чем сравнивать, свою шкурку, с моей кожей. Но все-таки, мы ведь с тобой изначально разумны. А вот балары, исторически котировались нами только как рабочая сила и ликвидаторы отходов и падали. Вообще-то они падаль есть не станут. Так что ты при знакомстве вдруг чего такого не ляпни, обидишь невзначай. Не волнуйся, я дракон воспитанный, вести себя и при короле умею. Кстати, может мы прямо сейчас начнем подготавливать его величество к мысли о разумности баларов. Но как это сделать? Нет ничего проще. Мы вначале поделимся некоторыми сведениями с Тиуром, а он прекрасно все продумает, посоветует и окажет непосредственное участие. Главное, его самого выловить в этой гвардейской цитадели. В Среднем Кубе действительно проживали в основном семьи воинов и офицеров Королевской гвардии, и Тиур прекрасно знал довольно многих, проживающих в этом драконьем муравейнике, и где он находился в данный момент, никто конкретно не знал. К тому же и самих исследователей разместили практически в разных частях огромного здания, выделив комнаты из тех, которые оказались свободными на данный момент. Гишер отправился на поиски командира, бормоча по ходу со своим вторым «я» вслух, и продолжая ведущиеся между ними обсуждения. В другой манере диалог между ними не получался, что только не пробовали, но человеку приходилось изображать себя сидящим за столом, а дракону просто говорить вслух. Благо еще, что делать это можно было довольно тихо, а то диагнозы невменяемости приклеили бы навечно. Оба союзника единогласно решили пока никому не признаваться в наличии человеческого сознания в драконьем теле. Особенно Гишер настаивал на молчании, потому как реакция на такое известие могла быть самая неожиданная. Тот же Тиур мог при такой новости просто уничтожить странного дракона, исходя из постулатов сохранения секретности. Ведь, например, про гаспики запретили говорить всем исследователям без исключения под страхом немедленной смерти. Это если не вспоминать про другие научные тайны, о которых в данный момент мог выведать человеческий разведчик. Гораздо большими государственными мотивами к уничтожению шпиона мог располагать и король Альтурских гор. Переговоры, переговорами, желание договориться, пока просто желание, а выведавший многие тайны человек с той стороны, совсем другое. Да что там говорить, сплошь и рядом самые верные и давние союзники скрывают друг от друга столько секретов, научных разработок и магических усовершенствований, что любой общий враг удивится. Так что человека, в данный момент, живым из драконьего королевства ни за что не выпустит. Тут и личное мнение монарха не спасет, да и скандала, особенно такого, ни одна власть придержащая структура не выдержит. Точно так же, осторожно и постепенно следовало преподнести и абсурдную для драконов мысль о разумности Баларов. Общество в целом относилось к ним хорошо, но это скорее проистекало от полного равнодушия, как к растениям в целом, так и к летающим растениям в частности. Но отношение могло кардинально измениться, если драконы элементарно испугаются за свое будущее, в котором они будут вынуждены потесниться как в своей безраздельной небесной вотчине, так и на ступеньках эволюционного развития. Достаточно будет нескольким демагогам поднять провокационный крик об опасности со стороны Баларов, как их тут же могут возненавидеть и превратить в объект постоянной охоты. Да что там охоты, прорабам достаточно просто собрать своими жезлами колонны одурманенных зеленых шариков, разогнать их до максимальной скорости и столкнуть с отвесными скалистыми стенами на потеху многочисленной публики. Кремон на некоторое время впал в ярость, когда носитель ему поведал не такие уж древние истории о подобных развлечениях. Оказывается, еще лет 200 назад, некоторые прорабы забавлялись подобным образом. Выбирали тройки летающих растений покрупней, устанавливали их на одной черте, а потом соревновались, чья тройка расшибется о скалы раньше остальных. Тогдашний монарх, неведомо по каким причинам, запретил подобные издевательства под страхом казни, и гонки до упора канули в историю. Но ведь никто не гарантирует полного забвения забытых игрищ, если до сих пор живы эльмитоланы 300-летнего возраста, имеющие жезлы в своем личном пользовании. Хоть драконы по своей сути очень дотошно выполняют все устои, законы и предписания, но и они могут пойти на поводу у тех, кто вдруг начнет их убеждать, что именно летающие растения стремятся уничтожить привычный уклад жизни. Гишер нашел своего командира в одной из лабораторий 10 этажа, но сразу завести нужный разговор не удавалось из-за присутствия еще нескольких коллег по отряду и двух столичных ученых. Все они со скучающими мордами занимались рутинными исследованиями в области изменения структуры определенных жидкостей различными магическими структурами. Заметив перебинтованного героя, один из них пошутил: «О, еще один помощник явился, и чего тебе не спится? Скучно в этом домике, никаких развлечений». Прибывшего тут же забросали той информацией, которую получили из недавних экспериментов, и вновь в лаборатории стало тихо. Тогда Кремон подсказал следующий ход: незаметно замести разговор о растениях, а потом переключиться на Баларов. Хоть таким образом прощупать отношение к зеленым шарикам, а потом и наедине вести соответствующие речи. Поэтому воин молнии решил начать с известных его коллегам воспоминаний. Сон сегодня опять плохой снился. Те самые лианы с утолщениями на концах, и опять они рвались ко мне и хохотали. Когда Гишер пришел в себя год назад, то сразу вспомнил о засаде под Агваном и поведал всем о страшном оружии, которым в Энармии встретили 200 драконов. Как оказалось, о таких жутких растениях имелись сведения и в исторических трактатах Драконьего Королевства. Просто секрет их взращивания и управления был утерян в прошлых тысячелетиях, и никто даже не постарался его возродить. Потому что лианы по сути своей являлись природными врагами летающих разумных и чисто инстинктивно уничтожали все, что летит по воздуху. То, что люди опять возродили производство смертельно опасных растений и сумели создать такую гигантскую западню, только лишний раз говорило об узколобости мышления военных деятелей, которые планировали операцию. Именно на их совести и лежала гибель элитарного подразделения, хотя не исключено, что агрессоров уничтожили бы все равно, не этим, так другим способом. Но суть была в том, что Тиур уже давно вел споры с Гишаром по поводу разумности лиан. Помнящий живучесть и целенаправленность костедробящих утолщений, единственный выживший из молнии утверждал, что лианы разумны, тогда как ученые уверяли его в обратном. Вот и сейчас командир отряда переспросил: раз хохотали, значит, продолжаешь их бояться? Не то, чтобы бояться, просто продолжаю верить, что они разумны. Слишком хитро они действовали. Тимур сразу поддался на провокацию и минут 5 воодушевленно повторял в который уже раз все свои выкладки на эту тему. Под конец Гишер согласился перед предоставленными ему доказательствами, но зато небрежно перевел разговор на более нужную тему. Ладно, лианы – это действительно растительный хищник, существующий только своими инстинктами. А вот балары, мне кажется, они имеют все шансы стать разумными. Может, ему не следовало заявлять так смело и сразу, потому что спор тут же разгорелся не на шутку. Практически исследовательская работа была отброшена в сторону, на добрый час в лаборатории возобладал ученый и не очень диспут. Оказалось, что почти у каждого на этот счет имелось свое, твердо устоявшееся мнение, и никто не хотел быть опровергнутым. Правда, по своей сути большинство категорически настаивало на чисто растительном существовании баларов, и отличались в основном по категоричности высказываний. Но вот двое вносили в спор нужный диссонанс и непримиримый огонек. Один ученый с пеной на пасти утверждал, что зеленые шарики – это не что иное, как вместилища умерших драконьих сознаний. И именно это им позволяет левитировать в небесном пространстве. Тогда как другой прямо заявлял, что балары, посланники с обеих луны, занимаются в мире тройной радуги сбором информации. Причем обои делали ссылки на какие-то немыслимо древние и уже несуществующие трактаты, переписи которых сохранились только в их семейных библиотеках. Говорят, в споре рождается истина, но здесь не родилось и намека на ту самую истину. Чуть до драки не дошло, и только благодаря постоянному вмешательству Тиура все ограничилось лишь легко прощаемыми дружескими оскорблениями. Хотя Гишер старался изо всех сил, колкими замечаниями, вопросами, а то и насмешками он пытался выяснить позицию в первую очередь своего командира. Тот оказался на высоте. Ни единым словом Тиур Ирисовый не высказал своего презрения или недовольства по поводу баларов. Говорил о них мягко, с философской грустью, и получалось, что мысли о разумности этих соседей по великому небу были ему вполне близки и приемлемы. Гипотезы обоих ученых он не отвергал, соглашаясь, что и такое может быть. Тогда как взорвавшихся крикунов о тупости баларов мягко осаживал и приводил в пример известные истории сказки о доброте и великодушии зеленых шариков. Как оказалось в итоге, подобные сказки любой дракон выслушивает в детстве сотнями, и в сознании они определенное место занимают всегда. Так что по идее драконье общество могло вполне лояльно отнестись к появлению под своими крыльями еще одних разумных. Другой вопрос, что с ними станут делать потом, так и продолжат содержать в рабстве, или дадут какую-то свободу. Именно эти вопросы и задал Гишар своему командиру, когда они наконец-то остались одни. Тот, конечно, немного удивился, но постарался это скрыть за длинной паузой, а потом и сам ответил вопросом на вопрос. «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что в моей голове в последнее время всплыли еще кое-какие воспоминания. О них никому пока не рассказывал, но они касаются того периода, когда я в почти бессознательном состоянии прятался в лесу и пытался зарастить поломанные крылья. Очень интересно. И, кажется, я начинаю догадываться, кто тебе встретился в лесу. Если бы просто встретился...» Гишер оглянулся на дверь и понизил голос. «Они практически меня выходили и поставили на крыло. Я бы умер с голоду с первые дни без их кормления. Да, и они со мной разговаривали. А-а-а», с некоторым облегчением протянул Тиур, оглядывая понимающим взглядом с ног до головы разоткровенничавшегося воина. «Это бывает. Мне тоже порой такое снится. И клыки выставлять на меня не надо. За дебила меня тоже принимать не рекомендую. Свои воспоминания я проверил, продумал не раз и теперь в них уверен полностью. Как думаешь, может дракон в полубессознательном состоянии и без капли магической силы вправить свои поломанные крылья? Это нас тоже больше всего удивляло в твоей истории, но ведь ты у нас герой, мало ли что у тебя может получиться, в том числе и помимо твоей воли и в обход сознания. Спасибо и на этом. Но балары в лесу отыскались, крылья мне правильно сложили, и благодаря этому моя колдовская сила перестала вылетать наружу в виде более испорванных перепонок. Потом они меня кормили и даже в некотором роде оберегали, потому что на меня одной ночью попыталось напасть два огромных скира, и балары их отогнали, призвав на помощь чуть ли не полстаи. Вот именно поэтому твердо уверен, летающие растения разумны в той же мере, как и мы, драконы, люди, колобы и прочие. Да, задумался Тиур, прочие. Действительно, этих прочих в последнее время развелось как-то настолько много, что можно поверить во что угодно. Взять хотя бы тех же вьюдороши, которые вдруг ни с того, ни с сего отыскались в Спегата. Подумать только, Их царство располагалось в древнем тоннеле, пронзающем Каррангарские горы с севера на юг, и теперь спегацы имеют самую лучшую дорогу между обеими частями своего королевства. «Вообще-то эти сведения еще не до конца проверены», — осторожно напомнил Гишер. Но его нынешний командир только отмахнулся. «Чего уж там проверять, мы как раз перед твоим приходом последние новости обсуждали. Практически каждый захваченный в плен человек твердит об одном и том же. Царство Вюдорошей перешло под вассалитет спегацкой короны, и помимо этого в малоизвестное до недавних пор королевство вдруг хлынули паломники со всего мира. Поговаривают, что там, на берегу озера Печали, теперь выставили на обозрение забальзамированные магией тела невиданных доселе чудищ. За них и за проезд к какому-то там некрополю в недрах гор, с паломников собирают невиданный прямо-таки урожай золотых монет.